Глава 7. 5 июля, 11 часов 20 минут. Джек остановил такси, намереваясь ехать в квартал Оссе. Он был доволен собой. Заскочив утром в редакцию, он связался по телефону с Джеральдом Фостером и поговорил с ним о странном скандале, случившемся 10 дней назад в клубе 22, о котором минувшей ночью рассказал Роджерс. Фостер хорошо помнил все подробности. «Зачем вам понадобились эти сведения?» — спросил он у Джека. «Я хочу разыскать того типа, который все это затеял», — ответил Джек. «Возможно, он поможет разобраться нам в одной истории, которая заинтересовала нашу газету. Не утверждаю этого наверняка, но как-никак это один из шансов докопаться до истины. Надеюсь, что вы мне поможете его найти». «Конечно, я его знаю. Это один из моих служащих, и я очень удивился, увидев его в клубе 22. Его фамилия Флетчер. Если хотите, могу дать его адрес». «Пожалуйста, это как раз мне и нужно». «Тогда подождите минутку». Джек слышал, как Фостер кому-то что-то сказал. Потом снова вернулся к разговору с Джеком. «Сейчас посмотрят его адрес в нашем архиве». «Он что, у вас больше не работает?» «Да, в нашей фирме нет места скандалистам. Тогда он отвратительно себя вел, и мне пришлось выставить его за дверь. Я уволил его на следующее же утро». «Так в чем там все-таки было дело, мистер Фостер?» — спросил Джек. «Точно не могу вам всего рассказать. Скорее всего, он был пьян и что-то орал о своей сестре. Словом, лез на рожон и хамил окружающим. Так не ведут себя в приличном заведении. Я счел своим долгом от него избавиться». «Конечно», — улыбнулся Джек, — «вы правильно поступили». «А, вот принесли его карточку». Джек записал продиктованный ему адрес, поблагодарил Фостера и положил трубку. «Если ему удастся найти этого Флетчера, чем черт не шутит, может быть, и удастся выудить что-либо полезное. Попытка не пытка». Такси остановилось перед большим домом. «Это здесь, мистер», — каким-то извиняющимся тоном произнес шофер. Джек расплатился и вышел из машины. Поднявшись по ступенькам и нажав кнопку звонка, он чувствовал, как на него уставились любопытные взгляды, едва ли не изо всех окон этого дома. Грязная старуха с мешком вместо передника открыла дверь и подозрительно посмотрела на него. «Здесь живет мистер Флетчер?» — спросил Джек, снимая шляпу. «На последнем этаже. Можете подняться к нему». Старуха неохотно отступила в сторону, чтобы дать ему возможность пройти. «И скажите ему, чтобы он заплатил за квартиру. Самой мне уже надоело долдонить ему об этом». Лифта в доме не было, и Джек пешком стал подниматься по лестнице. На последнем этаже, прямо на пороге своей квартиры, сидела громадная женщина и чистила картофель. На его вопрос она молча ткнула пальцем в сторону нужной ему двери. Прежде чем войти, Джек громко постучал и, не дождавшись ответа, толкнул дверь. Она оказалась незапертой. В единственной комнате на грязном матрасе лежал человек с отросшей щетиной на лице. Присмотревшись, Джек заметил и лиловый синяк под левым глазом хозяина квартиры. Мужчина, наконец-то заметив в комнате постороннего, испуганно сел на матрасе. «Кто вы и что вам надо?» — спросил он. Джек окинул взглядом нищенскую обстановку. «Я Джек Эллинджер из Сент-Луи. Мне хотелось бы поговорить с вами кое о чем». «Я ни с кем ни о чем не собираюсь разговаривать», — раздраженно ответил Флетчер, вставая. Он был худ. Приступ кашля снова вернул его на матрас. Джек присел на краешек стула. «Не нервничайте», — проговорил он. «У вас очень больной вид. Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?» Откашлявшись, Флетчер указал на свое лицо и резко спросил. «Посмотрите, что они со мной сделали. Они сбросили меня с лестницы, и один из этих подонков ударил меня кулаком». Джек закурил сигарету. Его давил спертый воздух комнаты. «Именно поэтому я и пришел повидать вас. Что произошло? Если это в моих силах, я вам помогу». «А почему?» — с недоверчивым видом спросил Флетчер. «Почему вы хотите мне помочь?» «Не волнуйтесь, пожалуйста. Вы уже некоторое время без работы, не так ли? Ну, начинайте, рассказывайте». «Это все из-за Джанет», — начал Флетчер. Неожиданно его худое лицо сморщилось, и по изможденным заросшим щекам потекли слезы. Джек сдвинул на затылок шляпу и тяжело вздохнул. Он чувствовал себя несколько неловко. «Вам нужно выпить. Подождите минутку, я сейчас принесу чего-нибудь». Флетчер постарался успокоиться. «Нет, прошу вас, не уходите», — сказал он. «Это у меня не с похмелья. Просто не ел несколько дней, вот и ослаб». «Ну хорошо, давайте сходим куда-нибудь и вместе позавтракаем», — предложил Джек, вставая. Флетчер отрицательно покачал головой. «Нет, не сейчас. Может быть, чуть позже. А сейчас я хочу вам все рассказать». «Тогда начинайте», — сказал Джек, снова усаживаясь на свое место. «Все дело в моей сестре Джанет. Однажды утром она, как обычно, поехала на работу и не вернулась. Я искал ее везде, где только можно. Даже в полицию ходил, но и они не смогли ее найти». Джек вздохнул. Кажется, он зря потерял время. Обычная история. В Сент-Луи и без Джанет хватало девушек, которые уходили на работу и после этого не возвращались домой. Может быть, она сбежала и вышла за кого-нибудь замуж или махнула в Голливуд. В нашем городе десятки девушек ни с того ни с сего удирают из дому, без всякого предупреждения. «Неужели вы и в самом деле верите в такую ерунду?» — спросил Флетчер. «Вы говорите то же самое, что и полиция». Джек слегка поерзал на своем стуле. «Но что же еще могло с ней случиться? Не предполагаете же вы, что она могла внезапно умереть? Но и в таком случае ее нашли бы в морге». «Я бы предпочел даже такую возможность», — воскликнул Флетчер, ударив себя по колену. «Но с ней случилось еще худшее. Ее украли сводники». «Ну, это уж вы хватили через край. Чтобы в наше время. Такого у нас в городе еще не бывало». «Совсем наоборот. Это происходит довольно часто. Честные девушки выходят из дома и попадают в западню. И никто ничего не делает, чтобы отыскать и спасти их. Полиция в курсе происходящего, но молчит. А тем, кто что-нибудь узнает об этом, либо платят, либо... словом, надежно затыкают рот». «Но чтобы подобное утверждать всерьез, необходимы неопровержимые доказательства. Расскажите мне лучше о скандале в клубе 22. Из-за чего он произошел?» «А вы не можете догадаться сами. Грентом, шеф банды похитителей девушек». «Вы с ума сошли! Грентом? Не говорите глупостей!» Флетчер оперся на локоть. «Я следил за ним», — сказал он. «Однажды ночью, после закрытия клуба, я видел, как к его подъезду подъехала машина, и из нее вывели девушку, у которой голова была замотана платком. Ей удалось каким-то образом сбросить платок, и она закричала, но улица была совершенно пустынна. Они чем-то ударили ее по голове, потом еще. Я ясно слышал эти удары. Потом ее затащили в дом. Что вы об этом думаете? Но сейчас я вам еще кое-что расскажу». Его здоровый глаз безумно сверкал. «В другой раз я поднялся на крышу этого проклятого клуба и, лежа на животе, приложил ухо к крыше, и я услышал. Я слышал, как плакала какая-то девушка, и еще какие-то резкие щелчки, вроде тех, когда стягают плетью». Теперь Джек уже слушал в оба уха, не пропуская ни слова. Флетчер притянул его к себе, взяв за отворот пальто. «Может быть, вы думаете, что я все это выдумал или сошел с ума?» «Нет. Тогда вы должны понять, Что все это значит? Это значит, что с моей сестренкой произошло то же самое. Ее насильно привезли в клуб и били до тех пор, пока она не стала делать то, что они от нее требовали. Она и сейчас где-то в городе, понимаете? И всем на это наплевать. А вы мне говорите, что в Сент-Луи подобных вещей не происходит. Да это продолжается все время, каждую минуту. Джек тихонько оттолкнул от себя Флетчера. «Спокойно», — сказал он. «Я вам верю, но не следует горячиться. Вас вызовут как свидетеля. Вы дали мне достаточно сведений, чтобы припереть эту банду негодяев к стенке». Немного позднее, позаботившись о Флетчере, он вскочил в проходившее мимо такси и вернулся к себе в редакцию.